Глава 14. Прошло 6 недель, и Амина настолько оправилась, что гуляла, опираясь на руку мужа по окрестным полям и лугам, или ютилась подле него на диване в их уютной гостиной. Патер Матиас все еще гостил у них. Мессы за упокой души Вильяма Вандердекена совершались регулярно. За них было щедро уплачено вперед. Кроме того, значительная сумма была предоставлена патеру Сейсону для вспоможения больным и нуждающимся. Но хотя Филипп был освобожден от клятвы, хотя он подчинился решению патеров и поддавался мольбам и ласкам Амины, тем не менее он внутренне протестовал против своего бездействия и считал себя неправым в том, что пренебрегал, или вернее, как бы забывал о своем сыновнем долге. Амина замечала, что ее муж, как только оставался один, становился мрачен и задумчив, и своим женским чутьем угадывала причину. Однажды, когда они вместе сидели на зеленом берегу и молча обрывали цветы, расцветавшие кругом, Амина, воспользовавшись удобным случаем, спросила мужа: «Ты веришь в сны, Филипп? Думаешь, что через их посредство мы можем иметь сношение с чем-нибудь сверхъестественным?» «Конечно, можем», — ответил Филипп. «Это нам подтверждает и Священное Писание». «Так почему же ты не хочешь довольствоваться с нами?» «Но, милая Амина, сны непроизвольны, мы не можем призвать или прогнать их по своему желанию». «Нет, можем», — возразила Амина. «Скажи себе только, что ты желал бы видеть во сне то, что всего ближе твоему сердцу, и ты увидишь». «Неужели?» «Да, я имею эту власть, Филипп, хотя никогда не говорила тебе об этом. Я унаследовала ее от матери, и еще многое другое, о чем все это время ни разу не вспомнила. Ведь ты знаешь, Филипп, что я никогда не говорю неправды. Так вот, я говорю тебе, что если ты захочешь, тебе приснится то, чего ты пожелаешь». «К чему? Если ты действительно обладаешь этой властью, то власть эту получила от кого-нибудь». «Ну, конечно, есть такие силы, о которых ты и понятия не имеешь, но которыми у меня на родине часто пользуются. У меня есть талисман, Филипп, который обладает удивительной силой». «Талисман? Да разве ты занимаешься колдовством? Такие силы не от Бога». «Я ничего не могу сказать. Знаю только, что такие силы существуют». «Это дьявольские штуки». «А если бы и так, Филипп? Ваши же патеры говорят, что сила дьявола может проявляться только с соизволения Всевышней премудрости. Называй это колдовством или чем хочешь, но я положительно не вижу, почему непременно предполагать, что эти силы исходят из дурного источника. Если мы просим во сне предупреждения или предостережения, как нам вести себя в затруднительных вопросах жизни, то без сомнения злое начало направило бы нас на злое, а не на доброе». «Конечно, так и я знаю, что патриархи получали предостережения свыше во сне. Но когда для этого приходится прибегнуть к таинственным средствам и талисманам, то этим мы вступаем в сношение с дьяволом». «Почему же? Ведь и в вашей религии для достижения известной цели требуется исполнение известных обрядов, хотя бы, например, крещение, и вы не называете это колдовством. Мои намерения благие, ты это знаешь, а потому тебе бояться нечего», — продолжала Амина. «Я прибегаю к известным средствам и приемам, чтобы достигнуть известной цели». «Какой цели? Узнать, если возможно, какова воля неба в данном случае». «А мать твоя часто занималась своим искусством?» — спросил Филипп, немного помолчав. «Нет, насколько я знаю, но говорили, что она была очень искусна. Она умерла молодой, а то я узнала бы от нее гораздо больше, чем знаю теперь. Но скажи мне, Филипп, разве ты думаешь, что все, что тебе было сообщено, не более как плод твоего воображения?» «Нет, ты знаешь, что я этого не думаю». «А в таком случае, если у тебя могли быть откровения и видения, то почему не могут они быть и у других? И ты ведь тоже не можешь сказать с уверенностью, от кого они исходили. Твои патеры уверяют, что это наваждение от лукавого. Ты думаешь, что это откровение свыше. На этом основании кто может сказать, кем тебе будет ниспослан сон? Это правда, Амина. Но уверена ли ты в своей силе? Я уверена, что если высшему разуму угодно будет войти в сообщение с тобой посредством сна, то ты или никакого сна не увидишь, или же увидишь нечто, находящееся в связи с тем вопросом, который тебя интересует. Если так, то я хочу прибегнуть сегодня же к твоему искусству и хоть во сне узнать, прав я или не прав, потому что ум мой истерзан сомнениями, и я не могу дальше выносить этого состояния. «Нет, дорогой мой, ни сегодня, ни завтра», — отвечала она. «Пойми, что, поступая так, я иду против своих интересов. Мне кажется, что сон побудит тебя вернуться к исполнению твоего долга, потому что, признаюсь откровенно, я не согласна с паттерами. Но я твоя жена, и мой долг воспрещает мне вводить тебя в обман. С своей стороны ты должен обещать мне, что если я сделаю это, то ты в награду исполнишь то, что я от тебя потребую». «Обещаю, не спрашивая даже о том, чего ты от меня потребуешь», — сказал Филипп, вставая. «Ну, а теперь пойдем домой». Разговора своего они более не возобновляли ни в этот, ни в последующие дни. Филиппу было не по душе, что Амина занималась таким искусством, которое, если бы о том узнали паттеры, навлекло бы на нее проклятие церкви. Прошло 3 дня. Ложась на ночь спать, Филипп очень скоро крепко заснул, но Амина не спала. Как только она убедилась, что муж спит крепко и не скоро проснется, она тихонько вылезла из кровати, оделась и вышла из комнаты. Через 1/4 часа она вернулась, неся в руке маленькую жаровню с раскаленными угольями и 2 кусочка пергамента, свернутого в свитки и завязанного узлом тоненьким мелковым шнурком. Сверточки эти очень походили на филактерии, маленькие свитки пергамента с изречениями из Священного Писания, которое правоверные евреи привязывают к руке и ко лбу во время молитвы. Привязав их ко лбу и левой руке спящего мужа, она бросила в огонь жаровни какое-то курение, и когда фигура Филиппа стала неясно вырисовываться в облаках дыма этого курения, встала над ним и стала бормотать какие-то заклинания, обмахивая мужа маленькой веточкой какого-то кустарника, которую она держала в руке. Затем, задернув полог и убрав жаровню, она села подле постели и так осталась сидеть всю ночь до рассвета. «Если в этом есть грех, — думала Амина, — то во всяком случае вина не его, а моя. И пусть грех падет на мою голову». Утро уже забрезжило, а Филипп все еще спал. «Довольно», — прошептала Амина, увидев верхний край восходящего солнца, и, взяв в руку веточку, стала помахивать ею над головой спящего и воскликнула: «Филипп, проснись!» Филипп вздрогнул, открыл глаза и тотчас же закрыл их, ослепленный ярким солнечным светом. Затем приподнялся на локти и как будто старался собраться с мыслями. «Где я?» — воскликнул он. «В своей постели?» «Да». Он провел рукой по лбу и нащупал свиток. «Что это такое?» Он сорвал его и стал рассматривать. «А Амина, где она?» «Боже правый, какой сон!» «Еще другой?» — продолжал он, нащупав другой свиток на своей левой руке. «О, теперь мне все ясно. Амина, это твои штуки!» И Филипп зарыл лицо в подушке в порыве отчаяния. Между тем Амина незаметно скользнула под одеяло и легла подле него. «Спи, Филипп, спи!» — ласково прошептала она, обвив его рукой. «Мы поговорим о всем этом после, когда ты встанешь». «Ты здесь, Амина?» — растерянно спросил он. «Мне показалось, что я один. Мне снился сон». И, не договорив, он впал в глубокий сон. Амина, утомленная долгим бдением, также заснула и чувствовала себя счастливой. В этот день патеру Матиасу долго пришлось дожидаться своего завтрака. На целых 2 часа позднее обыкновенного сошли вниз Филипп и Амина и извинились в том, что они так проспали. Как только все позавтракали, патер взял свой молитвенник и удалился с ним в отведенную ему комнату. А Амина позвала Филиппа, и они вместе вышли на прогулку. Когда они опять расположились на том зеленом берегу, где Амина впервые предложила мужу воспользоваться ее таинственным искусством, она спросила: «Тебе снилось вчера, Филипп?» «Да, снилось». «Скажи мне, что тебе снилось?» «Я видел, будто я в море, капитаном на судне, которое огибает мыс Доброй Надежды. Море было спокойно, дул легкий ветерок, солнце садилось, и появляющиеся на небе там и сям звезды были особенно ярки и сверкали, как алмазы. Воздух был мягкий и теплый, и я прилег на своем плаще на палубе с лицом, обращенным вверх, и смотрел на небо, следя за падающими звездами. Мне снилось, что я заснул, и спустя некоторое время проснулся с таким ощущением, как будто я тону. Оглядевшись кругом, я не увидел ни мачт, ни снастей, ни самого судна. Все исчезло, а я плавал на большой и прекрасной раковине среди беспредельного океана. Я боялся пошевельнуться из опасения, что мое утлое судно перевернется и затонет. Вдруг я заметил, что передняя часть раковины погружается в воду, как будто на ней висит какая-то тяжесть. И в следующий затем момент увидел, что за край раковины ухватилась маленькая белая ручка. Я оставался неподвижен и хотел крикнуть, что моя крошечная ладья затонет, но не мог. Голос не повиновался мне. И вот постепенно из воды стала вырастать женская фигура, которая обоими локтями оперлась на край моей раковины в том самом месте, где раньше показалась только одна рука. Женщина эта была необычайной красоты, тело ее было белее снега, формы точно точеные из кости, а длинные волосы окутывали ее точно пеленой, причем концы их всплывали на воде. Когда я смотрел на нее, она сказала нежным, приятным голосом: «Филипп Вандердекен, чего ты боишься? Разве у тебя не заколдованная жизнь?» «Я не знаю, заколдованная ли у меня жизнь, но знаю, что сейчас она в опасности», — отвечал я. «В опасности?» — повторила она. «Нет, она могла бы быть в опасности, когда ты вверял ее делу рук человеческих. Вашим хрупким судам, которые от первой сильной волны разлетаются в щепки. Но где же может быть опасность в раковине русалки, которую щадит мощный грозный вал, и бурливый прибой не смеет захлестнуть своей пеной? Ты ищешь своего отца, Филипп Вандердекен?» «Да, ищу». «Разве то не воля неба?» — спросил я. «Это твоя судьба, твое предназначение. Хочешь, мы будем вместе искать его? Раковина эта моя. Ты не знаешь, как управляться с ней. Дай я тебе помогу». «А она сдержит нас двоих?» «Вот увидишь», — отозвалась она, смеясь, и на мгновение скрылась под водой. Потом снова вынырнула сбоку и, к великому моему ужасу, села подле меня с края, но ее вес как будто не придавал тяжести, и едва только она присела на край, так что ноги ее оставались в воде, раковина быстро понеслась вперед. «Боишься ты еще и теперь, Филипп Вандердекен?» — спросила она меня. «Нет», — ответил я. Тогда она откинула с лица волосы, отчасти скрывавшие ее черты, и, склоняясь надо мной, сказала: «Ну так взгляни на меня». Я взглянул, Амина, и увидел тебя. «Меня?» — повторила Амина, усмехаясь. «Да, это была ты, моя Амина. Я назвал тебя по имени, заключил в свои объятия и почувствовал, что могу оставаться с тобой и в то же время плавать по всему свету». «Продолжай, Филипп», — сказала Амина. «Мне снилось, что мы с тобой плыли тысячи и тысячи миль мимо чудесных островов, то посреди течения, то у самых берегов. Не на тихих водах и не в спокойном море должны мы искать твоего отца», — говорила русалка. — надо испытать иные средства. И вот волны стали постепенно вздыматься, море забушевало, и буря с бешенством кидала из стороны в сторону нашу утлую ладью, но ни единая капля воды не попадала в нее, и мы спокойно носились в ней в такую бурю, которая поглотила бы неизбежно самое великолепное судно. «Ну, мы теперь опять у капа», — сказала ты. «Здесь ты можешь встретить твоего отца. Надо хорошенько изучать горизонт, и если только завидишь где-нибудь судно, так это он, так как в такую бурю только корабль-призрак может носиться по волнам». И вот мы, наконец, увидели судно, борющееся с волнами. «Вот оно!» — крикнула моя спутница, указывая пальцем на судно. «Вот где твой отец, Филипп». И мы быстро понеслись к судну. Нас увидели и ждали. Мы причалили к судну, нам спустили сходню, хотя в такую бурю не могла бы пристать никакая шлюпка, наша раковина благополучно подошла. Я взглянул вверх и увидел отца. Да, это был он. Я слышал, как он отдавал приказания. Я сорвал с шеи реликвию и протянул ее ему. Он улыбнулся, стоя на планшире и держась за ванты. Я стал, чтобы схватиться за канат, который нам кинули, как вдруг раздался пронзительный крик, и со шкафута прыгнул в нашу раковину человек. Ты пронзительно вскрикнула, соскользнула с края раковины и исчезла под водой. А раковина, управляемая человеком, занявшим твое место, умчалась от судна с быстротой вихря. Я ощутил смертельный холод во всем теле и, оглянувшись на своего нового спутника, узнал в нем Шрифтона, того одноглазого негодяя, который утонул с остальными, когда мы потерпели кораблекрушение. «Нет-нет, не теперь еще!» — крикнул он. В порыве бешенства я сбросил его с раковины, но он держался на воде, как пробка, ныряя в волнах. «Мы еще свидимся с тобой, Филипп Вандердекен!» — крикнул он мне. Я с отвращением отвернулся от него, и в этот момент волна захлестнула мой челн, и он затонул. Я очутился в воде и чувствовал, что тону, ухожу все глубже и глубже, и вдруг проснулся. «Ну, а теперь, Амина, что ты скажешь про этот сон?» — спросил Филипп после некоторого молчания. «Что я скажу? Мне кажется, что он указывает тебе, что я твой лучший друг, а Шрифтен — твой злейший враг». «Согласен, но ведь он умер». «А разве это так достоверно известно? Он едва ли мог спастись, чтобы я не знал об этом». «Во всяком случае, мне кажется, тебе до поры следует оставаться здесь и в дальнейшем позволить мне руководить тобою, как это было во сне. А теперь не будем больше говорить об этом. Помни только, что ты дал мне обещание исполнить мою просьбу». «Да, и готов исполнить. Говори, в чем она?» «Сейчас мне нечего просить у тебя. Ты со мной, и мне ничего больше на свете не надо», — отвечала Амина и припала к мужу на плечо.